Глава 19. Все, чего хочет измученное ожиданием сердце, это утолить лишающую покоя и сна боль. Любым способом, любой ценой, соглашаясь на уступки или идя на обман, а иногда идя войной. Но сколько бы врагов не было повержено на поле боя, влюбленный — самый страшный враг сам себе, ведь он слеп, безрассуден и ведом. Ради любви из недр земли поднимаются пробудившиеся горы исполины. Реки выходят из берегов и объединяются в глубокие озера. Луга зеленеет и принимает молодых, пугливых зверей. Солнце перестает обжигать и учится ласке, а луна выходит из-за облаков и дарит потерявшим надежду путникам тропинку домой. На многое способна любовь, и все же ей далеко до того, на что способен любовь потерявший. Но опаснее всех тот, кто утерянную любовь намеревается отыскать. Ведь для него расстояние — не расстояние, да и запрет — не запрет. Каждый шаг, каждое слово, каждый вдох — это миссия, чтобы обрести утраченное или утраченную. И он ищет, взбираясь на высокие скалы, покоряя новые города, пересекая границы и идя наперекор священным хранителям черты. Волосы его — уголь каменный, глаза его — беспокойные океаны, руки его — реки. И никогда до последней капли собственной жизни он не перестанет искать ту, что была создана для него. В распаленной беспощадным солнцем ссоре давно умерло все живое. Здесь не было даже птиц ни одной. Только занесенные песком пустоши, сухая трава и безжизненное небо. Я в очередной раз поддалась размышлениям о том, что, возможно, это я каким-то непостижимым образом приношу с собой природные катаклизмы. Сначала холод и лед, а теперь... «Ау!» — вскрикнула я и чуть не ударила ногой одну из нянек, что ходили за мной по пятам денно и ношно. Краснощекая в голубом платке и длинном белом платье, что закрывало все, кроме рук и головы, она, наконец, закончила осмотр и опустила подол моего одеяния на место. «Ваш цикл», — набрала в легкие воздуха она, — «слегка опаздывает. Какие-либо причины на это есть?» Толстая волосатая бровь взлетела вверх. «Нет», — отчеканила я и не без труда поднялась с диковинного кресла, на котором меня часто и унизительно рассматривали. «Может быть, был некто? Кавалер, м?» Отдающие желтым глаза сузились, и хищная женщина одарила меня очередным оценивающим взглядом. Ее намек на то, что я могла с кем-то переспать, был отвратителен. «У нас одна задача, госпожа. Одна, единственная. Переспать с кем попало и родить?» Кажется, от моего тона правый глаз собеседницы задергался. «Выбрать кандидата и подарить миру новую сенсарию». Гордо произнесенные мужским голосом слова ворвались в выделенные мне покои. Я скривилась, но так, чтобы не заметил он. Тетка, как я про себя называла свою преследовательницу, заохала, поправила свой платок и начала неистово кланяться вошедшему. «Эр Лих, человек, которого я ненавижу так сильно, что ради возможности однажды вонзить ему нож в сердце, я приветливо улыбаюсь и тоже склоняюсь. Но не так низко, как моя нянька, ведь все-таки госпожа здесь я, фиктивно. А он — серый кардинал с черной, словно водой, мирора душой и кровожадный манипулятор. Иногда меня пугает то, насколько, оказывается, Арт похож на отца». Проведя с ним столько времени, я могла бы нарисовать его портрет по памяти. До того знаю черты того, кто когда-то напоминал мне Бога из мифов. Взгляд, позы, интонации. Это Эр Лих подослал своего сына ко мне в Третьемирье. С какой точно задачей, я пока не знала. Но ясно было одно. Не просто так наш союз мне казался странным. Видимо, какая-то часть меня чувствовала колоссальный обман, что прятался за нежными словами. От того, что Арт-предатель, мне не больно. Сын такого отца не мог вырасти благородным. А в остальном, мой бывший покровитель и когда-то единственный близкий человек может катиться прямиком в ад. Как хорошо, что я его не вижу. В песчаный замок допускает только женщин, нянек, гончих и иногда узурпатора в красном. Ума не приложу, почему он носит только этот цвет. Пелагея, так звали мою надзирательницу-лекаршу, расцеловала морщинистые руки Эра и удалилась, тихо закрывая за собой дверь. Она знала, что просто так он не приходит. И его визит намеренно несет с собой длинный, напыщенный разговор. «Ты так похожа на Мириам», — торжественно произнес он, а меня словно ударили под дых. «Я не могла, до сих пор не могла принять горькую истину, и то, что увиденное в камнях все до единого отрывка чужих жизней, было правдой». Только вот Эрлих не знал, что мне удалось, так сказать, повидать жизнь своей матери собственными глазами, и пользовался этим. Вернее, думал, что пользовался. «Что с ней стало?» — чуть понизив голос, спросила я. Чертов тиран никогда не отвечал на этот вопрос. «Безумие, дорогая, творит с нами страшные вещи!» — витиевато ответил он. «Страшные!» «Отчего она лишилась рассудка? Что-то произошло?» Спросила и сложила руки перед собой так, чтобы браслеты, напитанные магией, которая и свела ее с ума, попались ему на глаза. «Как отчего?» — сглотнул Эр, замечая, как заговоренное золото блестит на солнце. «Родилась такой?» — пожал плечами он и, засмеявшись, добавил. «Дурочкой!» Каждый раз я смотрела на него и представляла, что сделаю. Как лишу возможности дышать, как получу удовлетворение от застывшего навечно взгляда. Каждый день, а их прошло почти 100 с тех пор, как меня похитили из собственного дома в Третьем мире и заточили в песчаный замок, я думала о том, что убью того, кто уничтожил мою маму. Странное слово, к которому я абсолютно не привыкла, вызывало тянущую боль в груди. И отомстить я хотела не за эфемерную маму, а за реальную девушку, которую я видела и даже слышала, а еще прекрасно запомнила. Подумать только... Проклятые черные воды, которых я опасалась, подарили мне знания, подарили правду. А без нее Эрлих обязательно бы нашел способ заставить меня поверить в губительную ложь. «Ты не бойся!» Он шагнул ко мне, взял ладони и поднес к сухим тонким губам. «Я тебя уберегу от ее участи!» «Уже уберег!» Прошептал он и по очереди поцеловал тыльные стороны запястья, туда, где покоились браслеты. «Правда?» Посмотрела на него большими глазами, изображая крайнюю степень наивности. «Конечно!» — закивал он, наверняка надеясь, что магия браслетов пришла в действие. А я каждое утро молилась об отстрочке, потому что знала, рано или поздно меня ждет участь предыдущей сенсарии, и узнать, сколько именно времени у меня есть, было невозможно. С самого первого дня в ссоре никто не задавался вопросом, откуда я взялась. Всех все устраивало, ведь погибающей ссоре нужно спасение, я, а уж через что мне придется пройти, не волнует никого. 3 месяца меня учили истории перворожденных и разделения земель, из чего я помню самый мизер. Первые дни, даже недели, было совсем не до учебы. Тетки регулярно осматривали меня, заставляли раздеваться догола и вслух рассуждали о том, готово ли мое тело к беременности. Ведь моя миссия именно в этом. Какая дикость! Срок 3 месяца не был случайностью. Я прекрасно знала, на что ставит Эрлих. Мое безумие и, как следствие, подчинение. Вот чего он ждет. Но слава небесам, мой рассудок пока в сохранности, пока, и время мое на исходе. «Эти браслеты, милая, берегут твой разум», — смотря мне прямо в глаза лгал он. В ответ лишь кивнула, потому что горло сдавило от отчаяния. Не хотелось, чтобы он знал, что мне плохо. Не зря я каждый день покладисто киваю. Все, чтобы усыпить его бдительность, только бы он не увидел во мне врага. Я приняла свою судьбу. Улыбнувшись, произнесла и заглядывая в серые, словно гранит глаза. Главное, чтобы он верил. Зверя лучше держать сытым и довольным. «Знаешь...» Он придвинулся и встал совсем близко, так что его одеяние касалось моей груди. «Ты такая неопытная, что я иногда подумываю, а не стать ли мне кандидатом? Кто знает, может, звезды сансарии зажгутся для меня?» Он похотливо облизал тонкие губы, но ко мне не прикоснулся. В ответ я пожала плечами, пока по спине текла медленная волна неистового отвращения. Она обжигала так сильно, что казалось, вот-вот смоет с моего лица самое глупое выражение, на которое я только была способна. Только бы он верил. «Оставим этот разговор на другой раз, дорогая. У нас проблема». Гранитный взгляд потемнел, потяжелел. Молниеносные перемены в настроении Эра пугали. «Проблема?» — удивилась я. «Да, твой, как бы выразиться поточнее, бывший муж». Упоминание Мотта, пусть даже устами ненавистного мне узурпатора, отчего-то заставило меня вновь почувствовать себя живой. Иногда казалось, что именно мысли о Теоне помогали мне остаться в реальности и отпугивали колдовскую силу браслетов. Вот как только и промолвила я, несмотря на то, что желала узнать все до последней капли. «Приятного мало». Вдруг начал расхаживать по покоям Эр. «Но я думаю, что мы справимся. У меня есть один человек, крайне талантливый, а главное, умный. И думаю, именно он поможет нам поставить Верховного Мотта Авенте на место». Как думаешь? Ответ прост. Я заранее ненавижу слуг узурпатора так же сильно, как и его самого. Или ты хочешь, чтобы я пощадил того, кто силой держал тебя рядом? Выгнул бровь Эр. Вы все правильно помните, поддержала давно рассказанную ему историю я. Мот, мой мучитель. Я ни дня не провела рядом с ним без страданий. Так вы меня и нашли. Я сбежала от чудовища. Немного добавленной страсти в мои слова, и серые глаза смягчились, зажглись. Условимся на том, что вечером я познакомлю тебя с тем, кто принесет тебе голову мучителя на блюдечке. Согласна? Целуя на прощание мою руку, спросил он, будто у меня был выбор. Согласна, Эрлих. Ведь если Теону грозит опасность, я обязана об этом знать. Томас знал, что время больше не на его стороне. Звезды Сансарии прошлой ночи видели все жители Сорры, и по городам со скоростью ветра разносилась новость. Сансария сделала выбор. Люди на улицах радовались, вычерпывая дождевую воду из бочек, что так долго пустовали. Обменивались поздравлениями и делились планами на лучшую жизнь, что непременно наступит. Ведь теперь все будет иначе. Он не мог ждать. И существовать без своей госпожи он тоже больше не мог. Рассчитывая на хаос в песчаном замке, вызванный звездами, он пришел туда рано утром с теми же бумагами, что и вчера. Слуги посылали его к наставницам, а те друг к другу. И совсем скоро ему удалось затеряться среди переполоха. Думать о том, что все торопятся подготовить его госпожу к встрече с каким-то другим мужчиной, он себе не давал. «Не будет никого другого!» Он заберет Мириам отсюда навсегда. Ему хватило одной ночи. Да что там, пары предрассветных часов, чтобы все продумать. И свой план он непременно посвятит ее. Осталось только отыскать, где она, госпожа его сердца. Стараясь оставаться незамеченным и в то же время сливаться со снующей прислугой, он внимательно заглядывал за каждую дверь. «Метель!» Тихо подозвал он кошку, надеясь, что она чудесным образом прочтет его мысли. Та не спеша обернулась, мяукнула и зашагала к нему навстречу. Но ему так только показалось. Кошка прошла мимо, изредка важно подергивая хвостом. И что ему, влюбленному дураку, еще оставалось делать? Ничего. Вот он и последовал за метелью. И совсем скоро до него донеслись звуки. Это были крики «Мириам!». Томас прибавил шагу и уже был готов ворваться в покои за большими двойными дверями, откуда по полу выползал густоватый пар, но его остановили голоса. «Вы должны открыться нам, как это не скажете!» «А вот так!» Уже не криком, но громко защищалась Мириам. «Уйдите вон!» — я сказала. «Нам нужно знать имя кандидата!» — умоляла наставница. «Нет смысла скрывать, выбор сделан! Мириам!» «В последний раз повторяю! Оставьте меня!» Видимо, в этот раз ее наконец услышали. Томас юркнул в нишу за дверью, зашел в самую глубь и прислонился к стене, чтобы его не заметили. Тяжелой поступью мимо него прошла одна из наставниц. Шепча что-то себе под нос, она и не думала заглядывать в его укрытие. Подождав с минуту, он выглянул и, убедившись, что в коридоре пусто, постучал в дверь, за которой еще недавно слышал голос Мири. «Небеса, когда вы все оставите меня в покое?» Громко пожаловалась она, на что он отметил то, что, скорее всего, она там одна. «Госпожа?» – тихо спросил он. «Это ты?» Приглушенно и напуганно прозвучала Мири. «Зайди, быстрее, быстрее!» – нашлась она. Он бы никогда не ворвался в мыльню госпожи, но ситуация вынудила. Войдя, сразу же опустил глаза, выражая почтение женщине, что была перед ним. Все, что он мог рассмотреть, ограничивалось белыми каменными плитками, из которых был вымощен пол. «Томас!» – она произнесла его имя с придыханием, а затем, судя по всплескам воды, встала из чаши, в которой купалась. Он по-прежнему стоял, опустив голову. Шелест ткани подсказал, что Мириам прикрылась, а мокрые шаги по каменному полу привели ее прямо к нему. Он осторожно глянул на нее, светлую, улыбающуюся. Госпожа отошла, чтобы запереть дверь, и оставила ключ в замке, чтобы ее не могли открыть снаружи. «Томас!» Подойдя к нему, снова произнесла она и коснулась его лица мокрой ладонью. «Как ты сюда попал?» «Не мог больше ждать», — горячо признался он, не решаясь притянуть ее к себе и повторить то, что они делали вчера. «Покажи», — чуть засмещалась она. «Я хочу знать, насколько сильно ты не мог ждать». Он подхватил ее на руки. Она даже не успела договорить. Поднял над землей и закрутил, чем вызвал легкий прекрасный смех, что окутал собой не только пространство вокруг них, но и его сердце. Она обвела его шею руками, и в этот момент он снова испытал безграничное счастье. будто у него за спиной тоже были крылья. «У нас мало времени», — вдруг тревожно сказала она, и он был с ней полностью согласен. «Меня вынудит солгать о кандидате», — скривилась она и шепотом добавила. «Нам надо бежать!» Это была ужасная ситуация, и он безмерно сопереживал своей госпоже из-за той несправедливости, в которой она оказалась. Но ее слова о том, что им надо бежать, в ту минуту были самыми желанными на свете. «Я все продумал». Он бережно опустил ее на пол и губами прижался ко лбу. «Мы можем отправиться на север, к границам черты, туда, где я вырос. У нас будет дом, и я клянусь, вы ни в чем не будете нуждаться». Она смотрела ему в глаза и молча слушая. «Нас не найдут», — уверил он. «Никогда». «И Сора останется без Сенсарии?» — пожевала нижнюю губу Мири. Томас знал, о чем она думает. «Авента живет без Сенсарии века, и ничего», — прямо ответил он. «Мириам», — набрался смелости он, — «если всей Соре нужно погибнуть, чтобы я мог сберечь тебя, я согласен». Когда Томас произнес это, в нем говорило отчаянное желание спасти его женщину. Он понимал, что стоит им промедлить, опоздать, и случится непоправимое. «За матерью, за культом Сенсарии стоят века. Как бы сильно они не хотели сбежать и скрыться ото всех ради тихого счастья, у них не будет ни одного покровителя, ни одного помощника. И все потому, что он не шутил. Без Сенсарии Сорра погибнет. Так же, как гибнет Авента, занесенная снегами и скованная льдами». Томас, еще будучи стражем, умел слушать. Не подслушивать, а именно слушать, чтобы знать о происходящем в Соре наверняка. Эта привычка особенно пригодилась ему, когда он стал градоначальником. А любовь к Мириам сделала его особенно внимательным к информации, связанной с Сенсарией и природными явлениями. Именно так ему однажды удалось разузнать про Максимуса Рейна, правителя Авенты, который подвергается гонениям. Вести принесла гончая, что нашла способ обойти джиннов и изредка пересекала границу. По ее словам, правители считают бездарным, ведь как он не сумел привести земли в порядок, и почему именно при нем случился закат некогда сильной, независимой Авенты? Томас осознал, что умереть от холода – страшная смерть, и что правитель совершенно ни в чем не виноват. Просто у Авенты нет Сенсарии, нет матери, той, что восстановит цикл жизни и вдохнет высыхающие от морозов земли перерождение. Подумать только, такие важные знания были у него и оказались совершенно недоступными для правителя соседних земель. «Уму непостижимо», – думал он. И самым удивительным было то, что хранители черты не позволяли никому пересекать границу. Ни гонцам, ни воинам, ни правителям, и даже зверей джинны останавливали. Авента и Сора существовали в полной изоляции друг от друга. Только это не мешало им страстно желать объединения, даже если это означало войну. По обе стороны от черты то и дело выстраивались легионы гончих и ищеек, вражеских, но таких похожих армий. Уникальных, опасных, обладающих необъяснимой магией. И каким именно образом их останавливали джинны, никто не знал. Да и кто такие джинны, помимо хранителей черты, тоже никто не ведал. Кого бы Томас ни спрашивал, какие бы редкие книги ни находил ради поиска ответов, объяснение, откуда появились джинны, не существовало. Как и объяснение тому, откуда взялись ищейки и гончие. «Не знала, что ты мечтатель», прошептала Мири, лежа рядом с ним на софе в его кабинете. На дворе была поздняя ночь, и под ее покровом они снова обсуждали план побега из Сорры. Стоило Томаса замолчать на 5 минут, как его госпожа решила, что он замечтался. Отнюдь. Он взял ее ладонь со своей груди и поцеловал. Она приподнялась на локте и заглянула ему в лицо. «Ах, вижу». Мириам коснулась точки между его бровей. «Ты нахмурился, потому что я тебя опечалила?» «Нет», — слукавил он, потому что возникшая из ниоткуда ревность была не той стороной, которую он хотел показывать своей любимой. «Я пытаюсь подыграть теткам», — начала оправдываться Мири. «Видно, не так уж и хорошо он умеет скрывать переживания. Мы гуляли в их присутствии 5 минут, и все». Она огладила его лицо, виновато заглядывая в глаза. «Прости меня, моя госпожа», — искренне произнес Томас. «Одна только мысль о другом мужчине рядом с тобой лишает меня рассудка». «Эрлих, золотой кузнец с юга. Даже тетки сказали, что руки у него от работы огрубили, как и лицо. Я, ты не подумай, не прикасалась к нему», — уверила она. «Эрлих?» — повторил вслух Томас, чтобы запомнить это имя и при первой же возможности навести справки. для золотого кузнеца с юга стать кандидатом – невыполнимая задача. Он явно не так прост. Хотя, может, градоначальнике говорила ревность? «Я выиграю для нас время», – уверенно сказала Мири. «Верю». Он протянул ее к себе и поцеловал. Ревностно, страстно. И тут же остановился. «Прости». «Еще?» – неожиданно ответила госпожа и прильнула к нему. «Поцелуй меня так еще раз», – просила она. Конечно же, он подчинился. Страсть и ненависть сжигали его живьем, и единственным лекарством для него была Мириам, нежная, стойкая духом, желанная до невозможного. Он корил себя за то, что вдруг стал рядом с ней необузданным мужчиной и не мог остановиться. Но пообещал себе, что один ее взгляд, вздох, слово, и он уберет от нее руки, успокоит отяжелевшее от вожделения тело, утихомирит изнывающее сердце. Только той ночью любимая госпожа Томаса Клиффа просила его о совершенно другом. Он чувствовал себя королем, которому позволено то, о чем другие и не мечтали, и рабом, который навсегда скован цепями любви и идет ко дну океана. И пусть Мириам этого никогда не узнает, он обещал себе, что кроме нее у него не будет другой женщины. Ни в этой жизни, ни в следующей. Ведь он принадлежит и будет принадлежать всегда только ей. Песчаный замок, моя тюрьма и могила был огорожен от остального мира высоким каменным забором. Но этой ночью по просьбе Эра няньки облачили меня в белые ткани, потому что так принято одеваться матери, и вывели на свободу. Только вопреки моим ожиданиям, за пределами ограждения ждала еще одна стена, и уже за ней, как мне объяснили, проживало население Сорры. Здесь же, по соседству с инкубатором для сенсарий, расположились дома или, если описать точнее, вычурные особняки приближенных к власти. Даже в ночи я могла рассмотреть росписи на домах, причудливую лепнину и поблескивающие золотом пики высоких оград. Песчаный замок надоел так, что повод выбраться, пусть даже для того, чтобы познакомиться с подельником Эра, немного обнадеживал. Казалось, что, выйдя за пределы высокой стены, я смогу вдохнуть воздуха, оглядеться по сторонам, повидать людей. В реальности же меня ожидал второй уровень капкана. Замок был окружен двумя каменными окружностями, через которые не перепрыгнуть, не перелезть. Даже если я каким-то образом смогу улизнуть из-под носа нянек, то до второй стены я никогда не доберусь незамеченной. Здесь все и каждый служит моему врагу. Процессия теток окольцевала, и за их замотанных в широкие шарфы фигур мне еле удавалось рассмотреть, куда мы идем. И все-таки я замечала то и дело появляющиеся в окнах высоких домов головы жителей. На меня смотрели. Нет, не так. Смотрели на сенсарию, что под покровом ночи шла по занесенной горячим песком улице. Удивительно, но даже сумрак не смог остудить раскаленную почву. Стопы нагрелись даже через плотную подошву сандалий, а между пальцев на ногах чувствовался колючий песок. Еще на тропе, по которой мы шли, было много остроугольных камней, будто кто-то расколол гигантский алмаз и в ярости разбросал по улицам крошку. Тетки охали, подпрыгивали, когда режущие камни протыкали им обувь, и ведь улицу могли убрать, а камни отмести к обочине, но не успели. Потому что каменная буря, что ежедневно набрасывается на Сорру из ниоткуда, успокоилась совсем недавно. Летящие по воздуху осколки породы легко разбивали окна и остальную хрупкую утварь, оставленную хозяевами на улице. Поэтому каждое окно теперь имело защитные ставни. Стоило песку на дороге вздыбиться, и это было знаком предстоящей бури. Люди все бросали и прятались. То, что мы приближались к территории, принадлежащей Эру Лиху, я поняла, когда под ногами вдруг почувствовалась мягкая трава. Кто еще мог позволить себе зеленый оазис посреди каменной пустыни? Вместо традиционного в Соре кованого забора с золотыми пиками нас встречала живая изгородь. И небеса! От нее шла просто спасительная прохлада и восхитительный свежий запах. Я даже успела испытать минутное счастье, которое испарилось, стоило нянькам отворить спрятанный в зелени ход. Интересно, от кого они меня скрывают? Даже сюда мы шли окольными путями, хотя могли двигаться по главной улице. Размышление прервал звук, мелодичный и тихий. Я посмотрела вперед через головы и спины окружающих меня, словно стервятники женщин, и увидела построенный посреди зеленой площадки мраморный фонтан с журчащей и светящейся голубым светом водой. Настоящая услада для глаз, но совершенно неприличная в месте, где сильнее богатств и золота, люди ожидают тяжелых облаков и ливня. Отчаяние. Вот что позволяет совести не замечать средства для достижения цели. Либо ты умрешь от голода и будешь похоронен в горячем песке, либо сенсария выберет кандидата, родит себе подобную, и тогда к тебе вернутся дожди, растения, прохлада. И разве не должна я ради благополучия стольких людей подчиниться своей судьбе, подарить им, в конце концов, надежду на жизнь? Никогда. Я отрицаю такую судьбу и сделаю все, чтобы сломать эту испорченную цепочку обращения с сенсариями, женщинами, матерями, как со скотом. Немыслимая дикость, варварские традиции. Милая, пока мы ждали в саду, узурпатор, облаченный, как обычно, в красное, появился из-за спины и поцеловал мою ладонь. Так приятно видеть тебя в своем скромном жилище. Эрлих. Только и промолвила я, про себя отмечая его наглость, когда он называет перелесок посреди пустоши скромностью. «Пройдем», — пропел он мне на ухо и тут же обратился к теткам. «А вы подождите здесь, дорогие. Мать нужно посвятить некую государственную тайну, и когда мы закончим, я сразу же верну ее вам в целости и сохранности». Что ж, я совершенно не привязана к своим надзирательницам, но с ними я чувствую себя безопаснее, чем наедине с ним. Только вырвать свою руку из его липкой паучьей хватки я не могу. Надо играть, Лея! Надо!» И, спрятав взгляд в пол, я последовала за тяжелой красной мантией, что развивалась за Эром, словно кровавое пятно. Не давая панике застелить рассудок, я жадно изучала, куда мы идем. Вот тропинка, что повела нас за угол, за ней еще одна, и словно змеи они вели нас к внезапно появившемуся перед глазами дому, заросшим древним широколистным плющом. Зеленый, сливающийся с живой изгородью, он скорее напоминал дом из народной сказки, чем пристанище такого монстра, как Эрлих. За предусмотрительно раскрытыми дверями нас ждал темный коридор с изредка расставленными подсвечниками, что скупо освещали путь. Обыкновенный деревянный пол, желтоватые стены. Я почти сделала вывод, что ошибалась в своих выводах о его расточительности, как он подвел меня к лестнице, ведущей вниз. «Хотите показать мне погреб?» Протараторила я, нацепив наивную улыбку. На самом деле я элементарно боялась. «Нет!» — усмехнулся он и опустился на одну ступеньку ниже, увлекая меня за собой. «Там обеденный зал!» Пользуясь тем, что опускались мы в кромешной темноте, я перестала вылавливать из себя беззаботную радость. Хотелось хорошенько толкнуть его в спину, чтобы летел вместе со своей мантией вниз. Но колдовские браслеты от этого вряд ли перестанут работать. Темнота растворилась так же быстро, как и появилась, а за ней блеск серебра и золота, расшитые ткани на столе, стульях, кубки с кристаллами. Изысканные картины на стенах с изображенными лошадьми, пейзажами и почему-то обнаженными женщинами. Множество ламп выгодно подчеркивали богатейшее убранство, что не уступало дворцу Лекса Рейна. И пока я рассматривала все это, не скрывая удивления, на меня, оказывается, тоже смотрели. «Лея!» Голос Арта, ненавистный и скрывающий раны, раздался мягко и обволакивающе. Он отпрянул от стены, отпил из кубка и вальяжно прошел к столу. И все это, не переставая смотреть на меня блестящим от хмеля взглядом. На нем была белая, облегающая потянутое тело рубашка с высоким воротником, черные брюки и, что особенно бросалось в глаза, красный жилет, золотой, по-мужски лаконичной брошью. Ладони помимо воли сжались в кулаки, пока я недоумевала, как могла быть настолько слепа. За увлекательной внешностью и словами о любви скрывался настоящий дьявол. И смотрит он на меня так, будто это у него ко мне претензии. «Садись!» Эр подвел меня к столу и посадил напротив бывшего парня, сам сел во главе стола. «Я позвал тебя для важного разговора, если помнишь». И опять его тон из псевдодружеского стал тверже гранита, безо всякой на то причины. «Помню», — ответила так, будто не ощущала потяжелевшей атмосферы. «Мой сын», — он указал на Арта, чей взгляд я чувствовала кожей, — «имеет к тебе интерес. Ты понимаешь, о чем я?» «Понимаю», — кивнула, испытывая к обоим столько отвращения, что, казалось, меня вот-вот вырвет. «Вы встречались», — растянуто произнес Эрлих. «Мы любили», — добавил Арт и опустошил кубок до дна. Вышло так, что после его слов мы снова встретились взглядами, и только небеса знают, каких усилий мне стоило скрыть неприязнь. «Я верю, дети мои, в то, что не все потеряно. Как думаешь ты, милая?» Серые глаза не интересовало мое настоящее мнение. Им был необходим правильный ответ. «Возможно», — ответила скромно и тихо. «Великолепно!» — засмеялся Эр, и я снова убедилась в том, насколько он опасен. Ведь этот смех, гляди, сменится гневом. «Тогда у меня есть к тебе просьба». «Какая же?» — поднесла к губам кубок с водой, в котором мне хотелось утопиться, чтобы только избежать этого разговора. «Скоро начнется отбор кандидатов», — звонко объявил узурпатор. «Я хочу, чтобы ты приняла ухаживание моего сына». «Лея», — вмешался Арт. «Так будет лучше для всех». «Удивительно, ведь когда-то я видела в нем дорогого мне человека, поддержку, опору, мужчину, а он всего-то сын своего отца». «Она молчит», — Эр высказал претензию Арту, который тут же изменился в лице. «Прости меня, Лея. Видишь, как вышло, милая». «Я дал ему одно единственное задание — завоевать твое сердечко. Ублюдок даже этого не смог». Эти слова, произнесенные надменно и с насмешкой, заставили Арта заметно побледнеть. «Я виноват», — дрогнувшим голосом проблеял тот и опустил голову. «Встань и подойди», — подозвал его рукой Эр, на что Арт вскочил и подбежал, словно послушная собачка. «Я вцепилась в стол обеими руками, ожидая чего угодно. Они оба сумасшедшие». «На колени!» — раздался еле слышный приказ, и тот, кого я когда-то сравнивала с божеством, рухнул на пол прямо передо мной. «А теперь проси прощения, пока она тебе не ответит согласием». Арт вскинул голову и завел руки за спину, словно пойманный шпион, судьба которого теперь зависит от меня. По крайней мере, так говорили его глаза, чуть прищуренные, но не потерявшие надежду до конца. Я видела, как в нем борются гордость и страх перед отцом. «Я прошу!» — он облизал пересохшие губы. Дернулся кадык на мощной шее молодого мужчины. Если бы Арт ударил Эра всего раз, тот бы костей не собрал. «Умоляю тебя, Лея!» «Молчит!» — на выдохе недовольно произнес Эр и отчего-то принялся поправлять кольца на правой руке. «Ты даже женщину просить не умеешь!» И с этими словами он ударил Арта по лицу так сильно, что мое белое платье тут же забрызгало алой кровью. Я вскрикнула и чуть не вскочила со стула, но от побега меня остановило сострадание. По красивому лицу текла алая кровь, а сам Арт шатался из стороны в сторону, будто теряет сознание. Я всхлипнула и опустилась на пол рядом с ним. Удар пришелся на скулу и челюсть, а кольца, которые поправлял Эрлих, рассекли большой участок кожи. Я сорвала с себя шаль, что должна была укрывать лицо от песчаного ветра на улице, и, сложив ее, принялась вытирать лицо Арта. Затуманенные болью и шоком глаза пытались сконцентрироваться, но безуспешно. Даже ухватиться за край стола ему удалось далеко не с первого раза. «Проси!» Никак не унимался гад, что спокойно сидел за столом и лениво наблюдал за нами. «Не нужно просить, я согласна», — как никогда уверенно произнесла я. «Если он так относится к родному сыну, то что ему стоит прикончить меня?» «Великолепно!» Эр вытер уголки рта салфеткой. Оказывается, пока Арт истекал кровью, тот ужинал и встал из-за стола. «Поднимитесь оба, а я приведу гостя». Придерживая своего некогда жениха и испачканная кровью, я повиновалась. Арт приходил в себя и на ногах стоял довольно-таки твердо. Взгляд немного потерян и стремительно обретал остроту. И предназначалась она не мне. Он смотрел вперед туда, где развивалась красная мантия, и стоило Эру попасть из виду, презрительно сплюнул под ноги кровью. «Он ответит за все унижения», — гневно прошептал Арт, словно забыл, что я стояла рядом. «Ненавижу его». Я раскрыла рот, не зная, что ответить. «Вдруг обман? Стоит проболтаться о том, что я презираю его отца, и тогда меня тоже ждет кулак в лицо? Или хуже?» «Милая!» — раздалось из глубины зала. «Милая, подойди!» Неуверенно вышагивая вперед в одиночестве, я все же дрожала от увиденного количества крови. Белое легкое платье выглядело так, будто меня облили красной краской. Но стоило Эру снова появиться перед глазами, я нацепила себе маску совершенного спокойствия. «Помнишь, я обещал, что познакомлю тебя с кем-то, кто утихомирит Верховного?» Бодро и празднично, будто только что не покалечил сына, спросил узурпатор. «Небеса, только этого мне сейчас не хватало. Сердце застучало сильнее при одном только упоминании Теона». «Конечно», — ответила я, подняв взгляд на того самого гостя. «Ведь я должна знать, кого Эр пошлет на схватку с Моттом, и насколько этот кто-то опасен». «Госпожа». Мужчина с яркими глазами припал губами к моей испачканной ладони, а затем прижался к ней лбом на несколько секунд. Высокий и, несмотря на возраст, атлетичный, с аккуратно подстриженными короткими волосами незнакомец нехотя оторвался от моей руки. «Да они все здесь странные. Я ему в дочери гожусь, а он ведет себя, мягко говоря, неподобающе». Будто прочитав мои мысли, он, наконец, отступил и поклонился, бормоча извинения. Я же исследовала его глазами и вовсе не любопытство ради. На нем был длинный дорожный плащ, куртка и брюки из кожи, сапоги. Одной рукой он держал сумку, похожую на ту, в которой носят документы. Пальцы другой руки нервно отстукивали ритм, будто он волновался, что неудивительно, учитывая жестокость его хозяина. «Представься и пойдем к столу. Я голоден, как волк». Похлопал его по плечу Эр и прошел мимо меня, задевая ноги мантией. Мужчина ничего не ответил, только смотрел в спину узурпатора, и когда тот отошел в другой конец зала и начал что-то высказывать Арту, перевел взгляд на меня. Сначала я не понимала, что с его глазами, да и сам он смотрел на меня так, будто увидел привидение. «Вы в порядке, госпожа?» Спросив, он взял меня за предплечье и осмотрел пятна крови на платье. «Да», — хотелось рявкнуть, чтобы он убрал от меня руку, но вместо этого я аккуратно вывернулась. «Испачкалась», — ответила завороженная его глазами. «Да что же такое? Друг Эра — мой враг, иначе быть не может. Только почему от этого мужчины я чувствую тепло?» Открытая, но скромная улыбка, немного впалые щеки, развитые скулы, темные брови и глаза, которые я уже видела... Цвета беспокойного моря, такие же, как у Мотта после того, как он вернулся из Миррора. «Слава небесам!» — по непонятной мне причине выдохнул незнакомец. «Забыл представиться». Помотал головой он и мягко улыбнулся. «Меня зовут Томас Клифф». К позднему ужину подавали острое мясо, от которого меня воротило. Потыкала ярко-красный, исходящий соком кусочек вилкой, и перед глазами сразу же встал Арт с его разбитым лицом. Но никого, кроме меня, это не волновало. И даже прибывший издалека гость, это я поняла позже из контекста его разговора с сэром, не спросил, что же такое могло произойти с сыном хозяина. Хотя, возможно, зверская жестокость здесь в новинку только для меня». Отодвинула тарелку и потянулась за глотком воды. Могла бы, окатилась бы ей с ног до головы, чтобы смыть себя этот вечер. Арт не спеша ел, сложив руки на стол и вливал в себя хмель обильными глотками. Его не интересовало, о чем беседовали Эр с Томасом, а вот меня еще как. После короткой беседы ни о чем узурпатор наконец перешел к волнующей его теме. Он даже поправил воротник, прежде чем заговорить. «Надеюсь, ты привез хорошие новости», произнес Эр и откинулся на спинке стула. «Задание настигло меня на обратном пути», — начал Томас, и говорил он таким тоном, словно это Эр подчиняется ему, а не наоборот. «Но кое-что разведать я и успел». «Говори же!» Эр склонился над столом, его ноздри трепетали от гнева. Арт на всякий случай незаметно отодвинулся от отца. Вдоль черты поднялись хребты гор. «И?» Серый взгляд тяжелел. Думаю, уход сенсарии из Авенты запустил обратный процесс. Не успела земля оттаять, как из ее недр поползли острые пики скал. Пока я переваривала услышанное, Эрлих залпом опустошил свой кубок и победно засмеялся. «Откуда ты знаешь, что горы выросли не только вдоль черты?» Улыбка молниеносно исчезла с его лица. «Природа чудовищно мстит за ошибки. Я уверен, что скоро даже правитель Авенты не сможет и шагу ступить, чтобы не споткнуться». Этот комментарий вызвал очередную улыбку Эра. Я же сидела молча и пыталась не выдать того, что заинтересована в этой теме больше, чем мой похититель. Магия джиннов не позволила проклятию пересечь границу, а то и мы могли бы пострадать. Повезло, что отделались только каменными бурями. Я не верила словам шпиона, не хотела верить. Ведь там, за пресловутой чертой, живут не только правитель с Верховным, за кого я тоже, что уж скрывать, боюсь, но и Берта со Скарлетт, провидец. Остается надеяться, что Мот никого в беде не бросит. Кстати, о бедах. Одна из многих причин, по которым я ненавижу Эрра, в том, что где-то в Третьем мире бродит моя искра. Она, небось, и родила уже, а меня рядом нет. Хороша хозяйка, ничего не скажешь. Я надеялась только на то, что Теон взял ее обратно, что он каким-то чудом догадался, где я могу быть, и нашел в моем доме одинокую кошку. «Ты прав». Голос Эры вызволил меня из ловушки воспоминаний и размышлений. «Мир без матери умирает», — высокопарно произнес он и посмотрел на меня. «Поэтому завтра же я займусь выбором кандидатов». «Давно пора», — Отсалютовал ему Томас Клифф, чем окончательно заслужил титул моего очередного врага. Как может мужчина быть настолько бесхребетным, чтобы потакать тирану и распоряжаться женщиной, будто она товар? Никто в этом роскошном золотом зале не знал, сколько во мне презрения. Оно переполняло и, казалось, выплеснется наружу в любую секунду. Я даже сжала в руках приборы. Только небеса знают, кого бы я заколола тупым ножом и вилкой в первую очередь, но мне повезло. В зал тихо, словно осенний лист, падающий с дерева, зашла молодая служанка. Не посмотрев ни на кого, она молча направлялась к Эрру, а, дойдя, что-то прошептала ему на ухо. На его лице, пока он слушал, не было ни одной эмоции. Стоило рыженькой и кореглазой девушке закончить и выпрямиться, Эр задумался. И отчего-то, пока он размышлял, ему казалось приемлемым лапать бедняжку у всех на глазах. Он то сжимал руками ее ягодицы, то оглаживал пышные бедра, а вскоре и вовсе позабыл о нас, до того его волновала служанка. Я смотрела на это почти не дыша, ведь что ему стоит взять ее прямо здесь? Он потянул девушку на себя, усадил ее на колени и уже потянулся губами к ее груди, как она в очередной раз что-то быстро ему сказала. «Дорогая!» Не отрываясь от созерцания округлой груди служанки, позвал меня Эр. «Наставницы взбунтовались и требуют, чтобы я тебя вернул. Скажешь им, что запачкалась случайно, хорошо?» «Угу», — произнесла я, тут же вскакивая из-за стола. «Небеса, как я хотела поскорее убраться отсюда!» «Умница! А теперь иди!» Эр махнул рукой в сторону выхода и тут же позабыл обо мне, чему я была невозможно рада. Подобрав полы окровавленного одеяния, зашагала в сторону лестницы. Ни одним движением я не выдавала того, насколько сильно мне хотелось бежать. «Госпоже нужна защита!» В спину долетел голос Томаса, и, пользуясь тем, что лицо было скрыто тенью, я выругалась одними губами. «Прошу разрешения проводить мать до песчаного замка». «Разрешаю!» Так же легко, как и от меня, отмахнулся от товарища Эр и принялся стягивать со служанки верх платья. Смотреть на это ни секунды более я не намеревалась, и оттого, подхватив подол, зашагала вверх по лестнице. Скорость, которой меня догнал Томас Клифф, непременно поразила бы меня, не будь он другом моего мучителя. «Госпожа!» — он протянул мне подсвечник. «Здесь совсем нет света». «Спасибо», — переняла у него подсвечник и благополучно поднялась на первый этаж, до которого, к сожалению, уже доносились отвратительные звуки из подземного зала. Неописуемым облегчением было видеть напыщенных и вредных теток, что пытаются меня перевоспитать. Я бы их расцеловала, до того невинными они казались по сравнению с исчадием ада в красных одеждах. Небеса, да он просто безумен! Смешаться с их шумной и недовольной тем, что я так долго отсутствовала компании, было не так-то просто. И все из-за него. «Томас!» Вежливо, но устало позвала я его. «Вам обязательно находиться рядом со мной». Мы с ним шли, окруженные кольцом нянек, которые почему-то не спросили его, кто он такой и почему отправляется с нами. И всех он был выше, больше, чем на голову. «Защищать вас — моя обязанность», — туманно ответил он и одарил меня странным взглядом. Будто его слова имели другой, непонятный мне смысл. «С чего?» «Меня защищают гончие, и при всем уважении я не думаю, что у вас под плащом столько же орудий, сколько у них». Болтнула и сразу же прикусила язык, но очень уж хотелось дать ему знать, что защитник мне не нужен, тем более такой, как он. Томас ничего не ответил, но стоило мне повернуться в его сторону, я заметила, что он прикрывает ладонью легкую улыбку. «Я вас рассмешила», — прищурилась, наблюдая за ним. Хорошо, что его улыбка не была безумной, как у Эра, и даже наоборот показалась доброй. «Рассмешили, госпожа, и напомнили кое-кого, кто шутил до боли похоже». «Кого же?» — беспечно спросила я, разглядывая усыпанную песком тропинку под ногами. «Мириам!» — прошептал он мне на ухо, чтобы никто не услышал. «Вы знали?» — я сопнулась на ровном месте, а Томас поймал, ведь находился совсем рядом. «Вы знали ее? Откуда?» Шепотом кричала я. «Потом!» Только и обронила, кивая вперед туда, где, покачивая большими бедрами, топали няньки. «Потом!» Это никогда. И поэтому я глаз с него не спускала, вплоть до того, как мы пришли к воротам песчаного замка. И к моей радости он зашел туда вместе с нами. Больше я не удивлялась, почему у нянек нет к нему вопросов. Раз они пускают его в мою темницу, значит, прекрасно с ним знакомы. Уже внутри большинство женщин разбрелись по разным покоям. Кто-то в мыльне, чтобы смыть колючий песок, кто-то на кухне, чтобы подкрепиться сладостями, а кто-то спать. И только Пелагея, самая вредная из нянек, проводила меня до дверей в комнату, у которых переключила внимание на Томаса. «Вам дальше не нужно. Мать в безопасности». Прищурилась она и уперла руки в боки. «Я вас провожу». «Конечно», — учтиво ответил мужчина. «Но прежде я должен убедиться в сохранности замка. Проверка займет совсем немного времени. Таково распоряжение». Пелагея выдохнула громко и с чувством, словно недовольная кобылица. «А мое сердце билось так сильно, что, казалось, выпрыгнет. Он остается в замке, чтобы поговорить со мной. Я это понимала. Каким-то странным образом, но понимала». «Ладно», — махнула рукой женщина. «Мать пусть спать идет, а мы с вами все проверим». «Как скажете». Все так же безукоризненно вежливо ответил Томас и растворился в темном коридоре вместе с укутанной в белой наставницей. Я схватилась за холодную ручку взмокшей ладонью и стрелой влетела в покои. Жар прилип к щекам, неистово колотилось сердце. Мне нужно поговорить с ним без свидетелей, найти способ разузнать, что ему известно про Мириам. Мириам! Ее имя даже из его уст звучало мягко, красиво, мелодично. И как бы мучительно не было думать о ней, как бы не истязали душу картинки из Миррора, забыть про нее я не могла. Ни дня, ни минуты не проходило, чтобы мысли о ней не окутывали меня с головой. А теперь, глядя на того, чьей жертвой она пала, болела не только душа, но и все тело. Настолько сильно меня истязала ярость. До того Эрлих был омерзительным и опасным, безнаказанным и властным. Почему все сложилось именно так? Кому было угодно, чтобы умерла она, а властвовать остался он? Разве это справедливо? Небеса! Да какой справедливости я вопрошаю? Из Третьемирья меня бросило в объятия Мотта, а прямо из его рук в пасть к чудовищу. Ах, чуть не забыла про Арта. Что же, должна признать, что он отличный актер, терпеливый. Могу ли я винить Мириам в том, что она допустила к себе Эрра, когда я тоже не разглядела истинную сущность Арта? И ведь он даже в подметке не годится своему отцу. Дверь вдруг отворилась быстро и тихо. Так же тихо она и захлопнулась. Я не испугалась, потому что знала, кто сюда пришел, и я ждала его. «Так откуда?» — только и произнесла я, борясь с той дрожью, что сковала тело. Я был стражем. Томас Клифф шагнул ко мне навстречу и оказался подразливающимся через большое окно светом луны. Охранял песчаный замок. «Стражем безумной Сенсарии?» Спросила словами Эрра, потому что знала, такой она точно не была, до него не была. «Госпожа», — Томас вдруг помрачнел. Из голоса исчезла учтивость, а с лица испарилась маска сдержанности. «Я вам не госпожа». Как только могла, жестко ответила я. «И себе в слуги я вас не хочу, стражи тоже. Выполнили поручение, можете идти, Томас Клифф». Эмоции бурлили, переполняли, да я была самым настоящим вулканом. «Пусть убирается отсюда, и если я услышу хоть еще одно слово про нее из его уст...» Мириам была остроумной, любопытной и доброй. «А еще вы так на нее похожи, что сердце сжимается. Говоря все это, он смотрел на меня так, будто видит перед собой привидение. «У вас оно есть?» — злым движением указала на его грудь. «Не отвечайте. Ведь если бы оно у вас было, вы бы не провожали Сенсарию в ее тюрьму под покровом ночи». «И что бы я, по-вашему, сделал, госпожа, будь у меня сердце?» Глухо, чуть севшим голосом спросил он. «Забудьте! Не могу же я слуге Эра рассказать о моем единственном желании!» «Я не враг», — заявил вдруг он, — «и докажу это». «Докажите». Устало посмотрела на мужчину, который в холодном лунном свете выглядел уставшим, с тенями под глазами и сеткой морщинок в уголках. «Я вернусь в замок с проверкой через 3 дня». Произнес он таким тоном, будто ему действительно было важно, чтобы я поверила. В ответ я пожала плечами. Но прежде чем он отошел обратно в тень, чтобы покинуть комнату, спросила. «Вам известно, кто из кандидатов стал моим отцом?» Этот болезненный вопрос сидел иглой в самом сердце. «Кто он и где? Как ему живется, зная, что случилось?» «Нет, госпожа», — ответил Томас, даже не обернувшись на мой вопрос. «Из всех я знал только Эра». Хотелось поинтересоваться, что сподвигло его на то, чтобы служить узурпатору, но я промолчала и взглядом проводила уходящего мужчину.